Все, проходя, оборачивались к лысому бугру. В стороне от дороги, на бугре, на серой лошади, сидел царь в железной керасе, смотрел в подзорную трубу. О, стремя с ним на вороном коне подбоченился, Меньшиков поглядывал весело. Ветер играл перьями его золоченого шлема. Войска располагались полукругом, в расстоянии пушечного выстрела перед крепостью, опираясь флангами о Нарову. Выше города по течению реки стали части дивизии Вейде, в центре у подножия лесистого холма Германсберг, дивизия Артамона Головина на левом фланге, у моста через остров Кампергольм, семеновцы, преображенцы и стрелецкие полки Трубецкого. Здесь же был разбит шатер герцога фон Круи, ехавшего при войске как высший советник. Петр и Меньшиков остановились на самом острову, в рыбачьей избе. По всей линии начали рыть глубокий ров с люнетами, реданами и бастионами, обращенными к внешней стороне на случай подхода шведов по Ревельской дороге. Перед бастионами Нарвы возводились редуты для установки ломовой артиллерии. Осадными работами руководил инженер Галлард. С верхов крепости отрывались клубы дыма, свирепо, в осенней сырости рявкали пушки, высоко забиравшимися дымящими дугами неслись бомбы, падали, рвались близ телег, палаток, во рвах. Оттуда выскакивали солдаты. От бомб запылало несколько мыс среди садов и огородов. Дым от пожарищ и множество костров тянуло седой тучей на город. Оттуда вспыхивали огненные языки пушечных выстрелов.